«Это карта известного нам мира», — стал говорить Лев, заметив мое любопытство. «Наш дом и континент зверолюдей очень выделяются, легко понять, где они, но вот кто живет на островах, неясно. Для меня это пока что неизвестная земля. А что это за точки?» — спросил я, видя, что прямо в тело глиняного купола врезаны светящиеся белым неизвестные мне камни. Расположены они были довольно хаотично, некоторые светили ярко, а некоторые нет. Одно ясно, их было довольно-таки много. «Звезды», — ответил мой сопровождающий, — «звезды, которые видно всегда, и которые никогда не гаснут. А вон там, самое интересное, что меня привлекло, весь центр купола был картой соседствующих друг с другом континентов, с изображенной поверх нее картой звездного неба, но, со всех сторон от этой карты была просто пустота, черная, специально так покрашенная пустота. Это, пустая территория», — немного неуверенно сказал Лев. «Мы так ее называем. Пустая, там нет звезд», — сказал он нечто абсурдное. «Если плыть в одну сторону от континента, то вскоре ты останешься один. Там не будет света звезд и не будет защиты наших богов. Ты останешься один, посреди черной пустоты». Сказав это, он немного подумал и добавил. «Многие пытались узнать, что там. Возможно, все они заплывали так далеко, что просто не могли вернуться назад. В море без звезд нет никаких ориентиров. Этот мир очень большой, но территория очень ограничена». Вспомнил я слова того парня и негромко проговорил их вслух. «Да что это за мир такой? На бумаге у нас есть подобные карты наших земель», — сказал мой собеседник, сделав вид, что ничего не расслышал. «Хотите посмотреть? Ну», — выдохнул я, возвращаясь к реальности и думая, что это все равно ничего не даст. «Нет, на самом деле, в этой библиотеке нет ничего, что бы я хотел узнать». На лице Льва сильно проступило удивление. «Я уже давно узнал все, зачем сюда приехал», — продолжил я. «В этих знаниях мне нет никакой пользы». «Тогда, зачем же вы приняли мое приглашение?» — спросил тот, приняв осторожный вид. «Хотел посмотреть на того, о ком я так много слышал», — улыбнулся я, посмотрев прямо на него. «После всего, что я о вашем боге слышал, мне очень хотелось увидеть его наследников». Слушая мои слова, мой собеседник очень сильно напрягся, пусть и старался сохранить видимость спокойствия. «Наследников Льва», — негромко повторил он, как бы невзначай, но с очень странным выражением лица. «Да», — кивнул я и повторил, «Льва», — повторил, сделав акцент на этом слове. Повторил так, что мой собеседник точно понял, что я обо всем знаю. «Не звериного бога, Льва, вы были в священном лесу», — сказал он, спустя недолгие секунды раздумий, а слушая его, теперь понял уже я. Он тоже все знает. «Согласно истории, в прошлом наши боги сражались на одной стороне», — снова кивнул я. «Я думал, что поговорить с ним было неплохой идеей». На лице моего собеседника вновь выступило беспокойство. Казалось, он очень хочет о чем-то спросить, но не решается. Его что-то беспокоит, но он не может об этом спросить. Даже его руки утратили спокойствие, даже 7 пядей во лбу не нужно, чтобы понять, как сильно для него это важно. «Могу я узнать, как прошел ваш разговор?» — спросил он, все-таки не решившись задать вопрос, но решив зайти со стороны. «Не очень», — ответил я, решив, что пришла пора переходить к основной теме нашего разговора. «Ваш бог мертв». Глава 39. Почти все, что я знал о львах, оказалось правдой. Они действительно сильны, и страшный шрам на лице этого парня — явный признак жестоких сражений и былых побед. Он достаточно умен и проницателен, он восхищается собственным городом и теми, кто в этом городе живет. Он действительно все это любит. Такие, как они, должны знать. Оставшись вдвоем в просторном зале, так и не зайдя в кладовую всех собранных здесь знаний, я медленно рассказывал о всем, что знал о жизни Льва и его кончине. Слушая меня, его потомок действительно казался растерянным. С самого начала нашего знакомства он всегда был собранным и казался высокой горой, но стоило мне заговорить о Льве, как он тут же утратил все самообладание. Действительно, они достойны знать, достойны много больше, чем кто-либо. Вот, значит, как, все, что он сказал, стоило мне свой рассказ окончить. Сказал он лишь это, но под тяжестью новых знаний просто осел на пол, а я решил, что это очень неплохая идея, и тоже уселся рядом с ним. Если бы кто-то сейчас сюда зашел, то точно посчитал бы это странным, но мы оба знаем, что никто сюда не войдет, так что все нормально. «Не слишком-то вы удивлены», — заметил я, что хоть этот парень и кажется растерянным, но он не шокирован и не обеспокоен. «Мы давно об этом догадывались», — сказал он, подтверждая мою догадку. «Наш Бог не мог нас бросить», — сказал он. «Кто угодно, но только не он. На самом деле, если все, что я знаю, правда, то я с этими словами абсолютно согласен. Мы думали, что он просто сильно пострадал», — выдохнул мой собеседник. «Но чем больше мы ждали, тем сильнее угасала надежда, а затем мы все услышали зов. Зов, который звал к себе не нас. С тех пор на наш город словно опустилась туча». Набрав воздуху в грудь, он вновь тяжело выдохнул, а затем на его лице появилась какая-то довольная улыбка. «Значит, наш Бог умер, защищая друга. Вы не злитесь?» – спросил я, чувствуя, что это немного удивительно. «На его месте каждый из нас поступил бы точно так же», – ответил он, держа на лице всю ту же улыбку. «Многие из нас погибли, защищая то, что нам дорого, или за то, что мы считаем правильным. Если он был готов сражаться насмерть, защищая своего друга любой ценой, то мы все сможем это принять, просто потому что на его месте мы поступили бы абсолютно так же». «Все-таки вы удивительное племя», — задумчиво протянул я, пребывая под большим впечатлением от всего этого. «Не хочу слышать этого от вас», — ухмыльнулся он. «Ну, да, мы тоже немного необычны», — сказал я, пожав плечами. «Не поспоришь. Вот только», — вновь заговорил он, становясь серьезней, — «никто из нас не думал, что наше общество будет так легко разрушить. Вы так сильно от богов зависели, что вспыхнувший между ними хаос неминуемо должен был затронуть и вас». «Да», — сказал он, вновь посмотрев на меня каким-то странным взглядом. «На самом деле все даже хуже, чем мы могли подумать». Смотря на меня, он словно о чем-то думал, а я не стал ничего говорить и просто ждал, пока он примет решение. «На самом деле», — сказал он, спустя некоторое время, — «прямо сейчас этот хаос уже может затронуть и вас». «О», — улыбнулся я, — «в каком смысле?» «Одно из наших племен вновь получило зов», — сказал он. «Я бы хотел предупредить вас. Возможно, они захотят на вас напасть». «Хах», — усмехнулся я, скрестив руки. «Значит, вы таки решили мне об этом рассказать? Похоже, я заслужил немного очков одобрения». Растерянно пролепетал тот, но тут же осекся, вернувшись в норму. «Вы знали?» «Разумеется», — меланхоличным тоном ответил я, беспардонно пожав плечами. «В конце концов, именно я этих шакалов спровоцировал, вынуждая на меня напасть». «Что?» — выпалил тот, вновь потеряв хладнокровие. «Зачем?» «Ну, как сказать», — ответил я тем же тоном. «Для того, чтобы расти, нам нужен равный соперник. Нам нужен враг, которого нужно победить. Враг, которого ты хочешь убить всем сердцем». Ухмыльнувшись во все зубы, я посмотрел на резко нахмурившегося льва. «У вас есть такой враг, как думаете?» «Что за вопрос?» — ответил он, но не сильно торопясь отвечать. А когда ответил, то сказал: «Люди. Наш враг – люди». «Ха-ха-ха». Тут же расхохотался я, слушая, как мой голос отражается эхом от этих пустых стен. «Что за чушь?» Опустив взгляд и вернув его на все еще хмурящегося льва, я тоже стал говорить очень серьезно. «Думаете, вы сможете их победить? Думаете, что эти шакалы смогут сражаться с теми, кого в прошлом не смог победить ни ваш сильнейший апостол, ни сам Бог?» «Это...» На этот вопрос он не нашелся, что ответить. «Не обманывайте себя», — улыбнулся я. «С людьми будут сражаться те, кому это по силам. А вот что касается вас, то и у вашего народа, и даже у ваших богов есть не такой явный, но куда более страшный противник. Паразит, от которого следует избавиться». «Я все еще не совсем понимаю», — сказал он, — «но мне кажется, что он лжет. Просто хочет больше пояснений». «К счастью, от вас это уже не зависит», — улыбнулся я. «Эти шакалы никогда не станут силой, на которую ваша раса сможет положиться. Они не смогут победить даже одну маленькую девочку». Продолжая держать на лице улыбку, я повернул голову и посмотрел на входную дверь этого зала. «Думаю, она уже вот-вот должна переродиться». Глава 40. Империя зверолюдей включала в себя множество племен. Когда-то давно их предки объединили эти племена под одним знаменем, и с тех пор прямые наследники тех самых вождей всегда возглавляли совет старейшин, указывая путь всей расе. Главный род может быть немногочисленным, у него всегда будет только один наследник, но если в племени родится несколько мужчин, то они создадут свои собственные семьи. Главный род может быть немногочисленным, но спустя многие годы такой жизни, у каждого из них в подчинении находится множество семей, и все они являются силой, с которой следует считаться. Прямо сейчас одна такая сила пришла в движение, и больше 500 опытных воинов приготовились к битве, покинули свою землю и двигались по пустыне, вниз по течению священной реки. Ха-ха-ха. Ведущий эту группу мужчина развернул только что полученный им сверток и громко рассмеялся, прочитав написанное на этом клочке бумаги. Львы правда это сделали. Мы готовились очень осторожно, недовольно заметил идущий рядом с ним. Именно он только что получил эту бумагу и передал ее главе. Мы столько предусмотрели, но они все равно узнали наши планы. Да, кивнул патриарх этого клана. Даже люди не смеют недооценивать львов. Они столько лет возглавляли совет не просто так. Ну это уже не важно. Прочитав это послание, лидер этой армии был действительно очень доволен. Даже если они все поняли, они решили нам помочь. Вождь этих гоблинов прибыл в город, а значит его армия сейчас как никогда уязвима. Все-таки мы одна раса, львы не могут поддержать кого-то, кроме нас. Теперь мы благословлены Богом. Продолжая улыбаться, он посмотрел на свою дочь и одобрительно хлопнул ее по плечу. Как только все увидит нашу силу, то порядок в зверином городе тут же изменится. Мы все рассчитываем на тебя, дочь. Конечно, маленькая девочка никогда еще не получала столько обожания и благоговейных взглядов. Даже будучи дочкой патриарха, она не была наследником. Амбиции отца грели ее лишь отчасти, но когда она поняла свое предназначение, то с огромной радостью решила его принять. Особенно потому, что перед ее глазами уже был один такой пример, почти зеркальный пример судьбы, которой она завидовала просто до зубного скрежета. Именно поэтому, когда армия ее отца уже была недалеко от гоблинского лагеря, когда они все уже видели посаженные кроликами и залитые водой поля, когда она увидела ее, стоящую там совсем одну, то тут же бросилась вперед, позабыв обо всем на свете. Ее отец, конечно, тоже это знал. Увидев свою дочь такой, он просто приказал всем остановиться и ждать, позволяя своей дочери действовать, как вздумается. «Где же твои защитники?» Маленькая девочка с пепельно-серой шерстью не смогла удержаться от ликующей улыбки. «Почему ты здесь одна? Тебя снова выбросили, как в тот раз». Прямо перед ней, на поросшем желтоватой травой лугу, стояла ее сверстница. Такая же маленькая, и совсем одна. Смотря на эту приближающуюся армию, она даже не думала бежать. «Знаешь», продолжила говорить подошедшая к ней сверстница, «теперь я очень хорошо понимаю, почему ты тогда побежала в лес и хотела отобрать эту силу у своей сестры. Да неужели?» — спросила та почти ледяным голосом. «Конечно», — улыбнулась она, продолжая ликовать, «мы ведь с тобой так похожи». Держа на лице победную улыбку, она обернулась назад и посмотрела на своего отца. «Быть девочкой в главной семье непросто», — сказала она, возвращая этот взгляд назад. «Мне никогда ничего не говорили, уверена, как и тебе. Мне мало что доверяли. Но знаешь, в чем между нами разница?» Видя, что ее соперница не отвечает, девочка совсем не расстроилась, а только еще сильнее раззадорилась. Наклонилась вперед и ухмыльнулась во все зубы. «В том, что вы имели шанс все исправить, но мы этот шанс у вас отняли». «О чем ты?» — спросила ее сверстница, а на ее холодном лице проступило удивление. «Хи-хи-хи», — тут же засмеялась ее соперница, радуясь этим изменениям. «А ты еще не поняла?» Расставив руки в стороны, она отступила от своей сверстницы на шаг, всем видом выказывая той свое презрение. «Ты хотела отобрать у своей сестры ее силу?» — спросила она надменным тоном. «Хотела забрать себе то, что даровали ей. Я очень хорошо могу это понять, ведь знаешь, мы тоже очень сильно этого хотели. Что вы сделали?» Видимое на лице девочки удивление сменилось полным шоком, а ее соперница еще сильнее рассмеялась. «Мне никогда ничего не говорили», — сказала она. «Пусть так, но я очень хорошо умею слушать. Я всегда слышала, как отец с кем-то говорит. Он всегда твердил о возможности, которая может изменить для нас абсолютно все. Вы...» — процедила черноухая девочка сквозь зубы. «Те люди, что меня схватили, это от вас они узнали, где я. Это из-за вас моя сестра тут же об этом узнала». «Сказать по правде», — растерянно сказала ее сверстница, — «до недавних пор я так и не могла понять, зачем мой отец так поступил. Однако, как оказалось, он был прав». Вновь отойдя на один шаг, маленькая девочка вновь хищно оскалилась. Теперь ее оскал на самом деле стал звериным. Нагнувшись вперед, она медленно опустилась на четыре лапы, а пепельно-серая шерсть, что была только на ее голове, вмиг покрыла все тело. Ее рост стал стремительно расти, а хищная волчья пасть с каждым мгновением становилась все страшнее. Подражание родителю сила, которая ее сверстнице была недоступна вовсе, в теле этой девочки бурлила просто стремительным потоком. «Апостол», — тихо сказала та, смотря снизу вверх на могучего шакала, нависшего над ней словно огромная гора, «только с силой их Бога, мощь зверлюдей могла достигать таких ужасающих размеров. Наш Бог был очень тобой разочарован», — раздался голос из этой страшной пасти, с трудом выговаривая некоторые слова. «Как видишь, он признал наши старания. Он понял, что мы более достойны, чем какие-то черные коты». Огромная морда, которую не смог бы обхватить даже взрослый человек, опустилась чуть ниже, буквально остановившись перед лицом ее сверстницы, и от одного ее дыхания волосы маленькой девочки всколыхнулись, как от потока яростного ветра. «Теперь он хочет вашей смерти, твоей и всех этих монстров, которых ты привела на наши земли». «Ясно», — тихо сказала ее сверстница, без страха смотря на эту остановившуюся перед ней пасть. «Дядя Гоблин, все, как вы и говорили». Глава 41. Какое-то время назад небо над прерией озарялось светом ночных костров, а теплый ветерок носил с собой гогот и веселье празднующих победу хулиганов. «Пойдем со мной». Недалеко от этой беснующейся толпы, за пределами лагеря, одинокий гоблин поднялся с земли и позвал за собой свою собеседницу. Медленно двигаясь в сторону все нарастающего балагана, он прислонился спиной к соломенной ограде, так, чтобы не помешать веселью, и кивнул головой, указывая идущей за ним девочке нужное направление. «Что думаешь о нашем оружии?» Подчиняясь этому кивку, следовавшая за ним собеседница также прижалась к ограде, посмотрев в нужном направлении. «Глупая», — сказала она, наблюдая за толпой гоблинов, которые, не поделив кусок жареного мяса, просто схватили свое оружие как какую-нибудь дубину и метелили друг друга почем зря. «Сильная», — сказала она следующее слово, когда нескольким, относительно мирно пирующим гоблинам это надоело, и они сами сняли с плеча это оружие, решив выпустить пару очередей и положить обе стороны этого мешающего им конфликта. «И все?» — спросил этот гоблин с улыбкой на лице, а девочка покачала головой и посмотрела в дальний угол этого лагеря, туда, где сейчас стояли огромные четырехколесные машины. «А еще страшные», — добавила она, вернув взгляд на этого гоблина, не совсем понимая, к чему он ведет. «Да, вот теперь похоже», — продолжил ухмыляться он, легонько толкнув эту девочку плечом. «Хочешь такое, а?» Его черноухая собеседница с видимым трудом отреагировала на эту брошенную невзначай фразу, а тот просто схватил ее за руку и потащил за собой, обойдя шумную пирушку, желая не попасть под раздачу, как и заранее ретировавшиеся оттуда кролики. Он вел свою спутницу как раз в ту сторону, где стояли те машины. Обогнув их, переступив кучу наваленного мусора и обрубки изуродованных деревьев, гоблин отворил двери небольшого сарая, гордо именуемого складом. «Давненько эта вещица тебя дожидается», — сказал он, немного гордясь собой, а затем, зарывшись в кучу наваленного хлама, вытащил оттуда небольшой деревянный ящик. Сдув с него пыль и остатки соломы, он повернулся назад и показал его своей спутнице. «Еще во время нашего путешествия сюда, я уже думал, что возможно мне придется сделать нечто вроде этого», — улыбнулся он, открывая крышку этого ящика. С небольшим скрипом деревянная крышка отворилась, и девочка увидела ворох соломы, используемой в качестве подложки, и два лежащих на ней черных пистолета. Вернее, они были на них похожи. Было что-то общее с тем оружием, которое используют некоторые гоблины, но эти были совсем другими. Их грани были ровными и гладкими, не было никаких сучков и нелепых отростков. Длинный и широкий ствол имел почти прямоугольную форму, но с очень хорошо сглаженными углами. «Я делал их с особой тщательностью», — улыбнулся гоблин, демонстрируя свое творение. Взяв из ящика один из этих пистолетов, он аккуратно провел большим пальцем по резным граням на его рукояти, а затем вытянул руку и нацелил это оружие на девочку, а она увидела два небольших резных кольца на верхней части ствола этого оружия и поняла, что если смотреть сквозь них вот так, как делает этот красующийся гоблин, то можно определить, куда это оружие совершит выстрел. «Нравится?» — спросил он с довольной улыбкой, а затем вручил оба этих оружия ей. «Они красивые», — осторожно сказала девочка, принимая этот подарок и немного повертев их в своих руках. «Они же все еще из дерева». «Да», — не удержалась она от легкого смешка. «У нас все из дерева», — тут же ухмыльнулся гоблин. «С черной краской только проблема была, но так как мы были в море, то я поймал одну прикольную штуку и как следует ее попросил. Страшно представить, хихикнула девочка, вновь вернув взгляд на это оружие и снова заговорив серьезным тоном. Дядя Гоблин, а я смогу? Неа, так же бесцеремонно ответил тот, продолжая улыбаться, и тут же разбив уже появляющийся настрой этой девочки, да так сильно, что ее едва не вырвало. Тогда, думаешь, если бы ты могла вот так просто из этого оружия выстрелить, я бы не отдал его тебе сразу, сказал он, обрывая ее дальнейшие слова и тоже становясь серьезным. Ты дитя звериного бога, помнишь, твоя сила была дарована им, и он же ее у тебя отнял. Тогда, что я должна сделать? Спросила она, неосознанно прижимая к груди этот подарок. Все просто, сухо ответил гоблин, а затем подошел к ней чуть ближе и наклонился вперед. Ты просто должна от этого бога отказаться. Сказав это, он замер в своей выжидающей позе, а девочка перед ним быстро захлопала глазами, пытаясь осознать сказанное им. «Что?» — ухмыльнулся он, видя ее крайнюю степень замешательства. «Ты все еще ждешь от него милости?» «Нет», — тут же покачала головой девочка, но снова чуть не запнулась. «Просто, я же принцесса черных кошек», — сказала она, собравшись с мыслями. «Я член главного рода». «И что?» — в той же наплевательской манере улыбнулся гоблин. «Мы всегда почитали и преклонялись перед звериным богом», — ответила она. «Моя обязанность». «Да это все чушь», — резко оборвал ее возмущенный гоблин. «Можешь на меня посмотреть, я апостол, но мне плевать. С любыми богами у меня чисто деловые отношения, если их что-то не устраивает, пусть идут нахер». «Дядя гоблин», — так же резко взвизгнула эта девочка, а он быстро ее осадил успокаивающим жестом. «Ты ведь говорила с моей матерью?» «Да», — спросил он, как-то очень неожиданно, из-за чего его собеседница не сразу отреагировала, но поняла, что тот действительно ждет ответа и утвердительно кивнула. «Я так и знал», — улыбнулся гоблин. «Ты жила рядом с нашим алтарем так долго, что не могла не говорить. Я частенько замечал, как та созданная мной фигурка меняла свое положение сама по себе». Задумчиво почесав бороду, гоблин весело улыбнулся, как будто что-то вспомнил. «Однажды я даже не смог ее найти, как будто она просто погулять вышла, а на следующий день вернулась на место, да с такой рожей, как будто надо мной насмехаясь». Убрав с лица эту улыбку, гоблин серьезно посмотрел на свою спутницу. «Она всегда была там», — сказал он. «Но знаешь, с тех самых пор, как я стал апостолом, после того единственного раза, она ни разу со мной не говорила». Черноухая девочка тут же удивленно вскинула бровь. «Удивлена», — улыбнулся тот, — «она ни разу со мной не говорила, ни разу ничего не объясняла, ничего не советовала. Она делала все, чтобы я все понял сам, чтобы сам решил, что мне с этим пониманием делать. Знаешь почему?» Отступив от ошарашенной девочки на шаг, гоблин лаконично развел руками. «Потому что именно за этим она меня и искала», — сказал он, решив убрать лежащий рядом с ним маленький деревянный ящик обратно на полку. «Ей не нужен тот, кто будет ей служить. Ей не нужен тот, кто будет перед ней присмыкаться, лебезить и умолять о наставлениях. Она знает, что если передо мной появится, что если захочет отдать приказ, то я стопроцентно начну этому противиться. Если она начнет вмешиваться, то у нас возникнет конфликт, который никому из нас не нужен». Задвинув этот ящичек на полку, гоблин снова повернулся к стоявшей с раскрытым ртом девочке. «Боги не всеведущи», — улыбнулся он. «Они не всемогущи и уж точно не непогрешимы. Возможно, с самого начала я был выбран просто из-за простой удачи. Однако затем я получил силу именно за то, что всегда решаю сам, что делать и как поступить. Моя богиня всецело в меня верит, а я просто делаю то, что считаю нужным. Очень рекомендую тебе поступать так же. Предлагайте мне тоже в вас верить, дядя гоблин». «Ха-ха», — хохотнул тот, как-то странно разведя руками. «В себя, бестолочь», — сказал он, а затем просто улыбнулся. «Хотя, верить в меня — это тоже очень хорошее решение». «Но дядя гоблин», — осторожно заговорила девочка, — «звериный бог, он». «Я был в священном лесу», — ее собеседник вновь ее оборвал на полуслове, а его тон снова стал холодным. «А», — выдохнула девочка. «Я был там», — кивнул он. «Я видел твоего бога. Я даже с ним говорил, и знаешь что?» Вместо ответа на этот вопрос, девочка как-то очень странно поджала губы. «Правильно», — кивнул гоблин. «Настолько жалкое создание еще стоит поискать. Дядя гоблин, твой бог не способен верить в смертных», — продолжил тот, сбавив голос. «Он даже в самого себя верить не способен. Он слаб. Слаб настолько, что все, кто слабее, чем он сам, вызывают у него презрение и ненависть. Вновь посмотрев на девочку, гоблин пренебрежительно цыкнул языком. «Именно поэтому он тебя проклял», — сказал он все тем же тихим голосом. «Твой клан, что много лет ему служил, ты, все вы, ничто. Унижая себя в служении ему, ты никогда не смогла бы стать в его глазах кем-то достойным». Вновь выждав паузу и подобрав нужные слова, он все так же медленно сказал. «Невозможно стать сильным, просто кого-то попросив. Ты станешь сильной, только если такова твоя воля». Но, слушая эту тираду, маленькая девочка чувствовала и замешательство, и неловкость, и обиду. «Я знаю», — вновь сказал гоблин, чувствуя ее нерешительность и страх. «Всю жизнь ты слушала одно, я же говорю другое. Пока ты сомневаешься, ничего не выйдет, но тебе и не нужно ничего решать именно сейчас. Я говорю это, только чтобы ты лучше представляла, кому именно ты обязана за смерть твоей сестры». Едва он сказал эти слова, как черноухая принцесса перед ним тут же вздрогнула всем телом, вскинув голову и уставившись на него, раскрыв глаза. «Тебе даже не нужно верить мне на слово», — сказал гоблин все тем же спокойным тоном. «Как я и сказал, ты сама сможешь узнать правду, когда придет время. Ты сама сможешь решить, как тебе с ней поступить». Глава 42. Дядя гоблин был абсолютно прав. Огромный шакал, обнажив зубы, нависал над своей жертвой словно необъятная гора, но, вместо страха, в глазах той полыхал лишь гнев, злость, ярость, просто ужасная, заполняющая собой все как океан обида. «Это вы все рассказали людям». Ее гнев был так силен, что она даже не услышала тех слов, что вылетали из хищно скалящейся пасти. «Это вы подначили мою сестру. Это из-за вас она бросилась за мной, прямо в их лапы», стиснув зубы с такой силой, что с нижней губы стала капать кровь. Маленькая девочка вскинула голову и посмотрела на свою сверстницу, прямо сейчас использующую силу, которую должна была использовать ее сестра. «За это он вас наградил», прошипела она, стиснув кулаки до хруста. «За все, что мы сделали, мы получили это». Почти потеряв рассудок, она неосознанно потянулась правой рукой к поясному ремню, положив ее на рукоять деревянного оружия. «Я буду лучше верить в вас, дядя гоблин», — сказала она, а весь мир вокруг нее тут же стал заполняться черной дымкой. «Лучше в вас, чем в это, в кого угодно, только не в него». Схватившись за оружие, она сама даже не заметила, как ее черная шерсть стала расти, спадая сперва на плечи целым каскадом, а затем и на ее спину. Но, в отличие от других зверолюдей, на этом все и закончилось. Все оставшееся тело не покрылось шерстью, а просто почернело. Вместо этого, ее кошачьи ушки опустились немного ниже, стали смотреть в сторону и чуть-чуть назад, стали более вытянутыми, немного острыми. «Кто угодно, только не он», — почти закричала она немного измененным голосом. «Я не желаю служить такому богу». Подняв голову, она снова посмотрела на своего врага, а ее глубокие, доселе черные глаза, на толику мгновения заполнились чистейшим небесно-голубым цветом, а затем, также, почти мгновенно его утратили, наливаясь кроваво-красным, под стать бурлящей в ее венах ненависти цветом. «Хи-хи-хи». Где-то далеко от того места, в небольшой долине за каменной стеной, где все еще обильно лежал снег, на куполе маленького святилища вовсю веселилась маленькая деревянная фигурка. «А еще говорят, что это я привожу в этот мир странных зверушек», — хихикала она, глядя в горизонт. «Ву!» — резко крикнула она, вскинула руки и едва не свалилась со своего насеста. Захохотала полной грудью и обхватила сама себя за щечки. «Сын, эта девочка очень хороша, так похожа на папу». Видимые изменения на теле принцессы черных кошек перепугали всех, кто это видел. Даже ее главная соперница немного сдрифила, отступив на шаг. Однако этот маленький шаг так сильно ее рассердил, что она едва не возненавидела сама себя. Тут же приготовившись к броску, она хотела броситься вперед, но, как оказалось, это был еще не конец. Уже держа в руках оба черных пистолета, черноволосая девочка хотела броситься в атаку, но ощутила рядом с собой странное давление. Присутствие чего-то, что пролетело над ней едва заметной струйкой, погрузилось в ее тело, и девочка тут же потеряла над собой контроль. «Убирайся!» — заорала она с такой силой, что даже спешащие сюда зверолюди ее слышали. Как будто этого было мало, странных струек неизвестной силы стало две, а затем три, а затем они стали виться вокруг нее целым потоком. «Пошел прочь!» — снова закричала она, вытянув руку и несколько раз нажав на спусковой крючок деревянного оружия. В тот же момент грохнула целая серия выстрелов, а уже погрузившиеся в ее тело силы стремительно его покинули, словно спасаясь бегством. Огромный шакал хоть и был немалых размеров, но скорости ему было не занимать, так что он смог увернуться от грохнувших выстрелов, а затем с еще большей опаской стал наблюдать, как вокруг ее соперницы вьется целый ворох каких-то разноцветных потоков, бьется об ее тело, а затем, словно с неохотой, погружается в два пистолета, которые эта девочка все еще крепко сжимала в своих руках. А эти старики не промах, продолжала веселиться деревянная фигурка. Даже если они были заняты сами собой, стоило этой девочке переродиться, как все они почувствовали страшную угрозу. Продолжая ерзать на своем алтаре словно заведенная, она буквально не могла найти себе места, постоянно продолжая безудержно хихикать. «Ты хотел показать зверолюдям, что они могут выжить даже без помощи их бога. Как они такое могли пропустить?» Деревянная фигурка негромко и протяжно выдохнула. «Если появится кто-то, кто поведет смертных только своей силой, то для богов это может означать только одно – забвение. Конечно, они захотят вмешаться, но…» – ухмыльнулась она. «Ты ведь не зря так постарался, да?» Поднявшись на ноги, на лице фигурки появилась толика серьезности. «Сколько я их знаю, они всегда следовали за львом», — сказала она немного задумчиво, сама себе прямо под нос. «Сколько бы они ни ругались, они всегда и во всем его слушались. Они просто по-другому не умеют». Вновь вскинув руки, она шарахнулась на спину и утонула в ближайшем сугробе. Все их распри были из-за того, что они решали, кто и кому будет подчиняться, но никто из них не может командовать другими. Они все привыкли следовать за кем-то. Все они привыкли подчиняться, говорить и действовать как единый бог. Среди них больше нет лидера. Все они – ведомые. Вот и сейчас, неважно, кто из них побежал первым и по какой причине. Из-за страха перед возможностью быть забытым смертными. Из-за ненависти к тебе. Из-за нежелания отдавать своего ребенка другому существу. Неважно, кто из них побежал первый, как только он отправился к ней, все остальные тут же побежали вслед за ним. Даже общими силами создали такую вещь. Над маленьким алтарем в небо взлетела кучка снега. «Ты просто хотел показать зверолюдям, как жить дальше. Ты хотел, чтобы эта девочка показала всем, что смертные могут обойтись и без своих божеств. Или же ты знал, что все случится именно так? Думаешь, твоя дочь сможет с этим справиться?» Закончив веселиться, эта деревянная фигурка вновь села на свое место, а на ее лице отчетливо заиграла радость и очень глубокое довольство. «Сын, я так рада, что выбрала именно тебя. Что за…» Черноухая девочка с силой сопротивлялась атаковавшим ее созданием. Каждый из них что-то шептал, но она даже не хотела слушать, а затем, когда все прекратилось, она медленно подняла руку и внимательно посмотрела на подаренный ей черный пистолет. Его ровные и прямые грани больше совсем таковыми не казались. На теле пистолета, по непонятной причине, проступило множество маленьких рисунков и новых завитков. Маленькие изображения множества животных покрыли каждое ее оружие, буквально превратив его в произведение искусства. Маленькая девочка внимательно посмотрела на один рисунок, который, как ей показалось, проступил там самым первым. У самого основания рукояти, на нее смотрел крохотный рисунок кролика, жалобно хлопая глазами. Секунда недоумения девочки сменилась раздражением, а затем, совсем не стесняясь, она посмотрела на этого кролика с такой ненавистью, что он весь испуганно затрясся, стараясь от этого взгляда спрятаться. «Плевать», — тихо выругалась она, поднимая этот пистолет и направляя на обступающих ее со всех сторон зверолюдей. «Я хочу, чтобы вы все умерли. Все вы». Глава 43. «Сдохните». Едва непонятная сцена рассеялась, как мир сотрясла целая канонада страшных выстрелов. Взбешенная до предела своего сознания девочка начала атаковать своих врагов, практически не сдерживаясь. Огромный шакал без особых усилий смог отпрыгнуть в сторону, поднимая в воздух сотни килограмм песка и грязи, но вот стоящим прямо позади него союзникам такой прыти занимать было не у кого. Пущенные снаряды прошили несколько вооруженных зверолюдей насквозь, окропив землю первой кровью. «Эта девочка сильна», — раздался слабый голос из левого пистолета в руках черноухой жницы. «Без помощи тебе будет сложно с ней сражаться. Моя сила ничуть не хуже, чем ты получила от этого отродья». «Да мне плевать», — тут же огрызулась та, даже не посмотрев, кто это вздумал с ней разговаривать. «Я хочу помочь», — вновь зазвучал этот голос, но чуть более настойчиво. «Зачем тебе отказываться от моей силы? Зачем тебе доверять чужаку, если откажешься? Пошел нахер!» Тут же рявкнула девчонка, заглушая этот голос. «Я тебя вообще сюда не звала!» Снизойдя до этого собеседника, она бросила короткий взгляд на правый пистолет и увидела, что с ней разговаривает маленький рисунок, очень похожий на кота. Из-за того, что все рисунки на теле пистолета были одного цвета, понять, из какого он племени, было довольно сложно, но она тоже была котом, поэтому сразу же его узнала. Это был рисунок их ближайшего собрата, желтого кота. «Хочешь помочь?» — ухмыльнулась она. «Сиди там и давай сюда свою силу».